Петербургская филармония. Музыка, побеждающая смерть. Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича находится на углу Михайловской и Итальянской улиц, выходя одним из фасадов на площадь искусств. Сейчас это одна из главных музыкальных сцен мира, где звучали произведения великих композиторов, дирижировали легендарные маэстро и выступали лучшие исполнители своего времени. Светло-желтое с белым декором здание, которое ныне занимает филармония, строилось в 1830-х годах архитектором Полем Павлом Жако для дворянского собрания Санкт-Петербурга. Дворянские собрания или благородные собрания начали появляться в российских губернских и уездных городах во времена Екатерины II, которая, как известно, даровала русскому дворянству множество разнообразных привилегий. Эти органы самоуправления не имели права вмешиваться в государственную политику, занимаясь в основном общественными вопросами и благотворительностью. Конечно же, они могли устраивать разнообразные балы, торжественные обеды и приемы по случаю приезда какой-нибудь знаменитости или крупного чиновника. Чем крупнее город, тем шире были возможности дворянского собрания, и тем чаще проводились светские мероприятия. Концертный зал дворянского собрания на углу Михайловской и Итальянской считался одним из лучших в городе и был центром музыкальной жизни Петербурга. Его всегда отличали красота, изящество оформления, удобство, но самое главное – великолепная акустика. Практически сразу после своего открытия концертный зал дворянского собрания служил площадкой для концертов, организованных филармоническим, а позднее русским музыкальным обществом. Здесь выступали Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Рихард Вагнер, Густав Малер, Полина Виардо. В октябре 1893 года Петр Ильич Чайковский в зале дворянского собрания сам дирижировал своей последней, шестой патетической симфонией. Через несколько дней его не стало. И это исполнение петербуржцы восприняли как своеобразное прощание великого музыканта с северной столицей и со своими слушателями. Но название «филармония» тогда еще не использовалось. Оно вошло в лексикон жителей города только в 1921 году, когда было утверждено положение о государственной филармонии в Петрограде. В июне того же года состоялся первый концерт в новом статусе, состоявший в основном из произведений Петра Ильича Чайковского. После этого, несмотря на крайне сложные условия, последствия революции и гражданской войны еще не были преодолены. Зал бывшего дворянского собрания продолжал привлекать сотни слушателей. Что же касается исполнителей, в филармонии выступали Бруно Вальтер, Альберт Коутс, Белла Барток, Рейнгольд Глиер, Исаак Дунаевский, Сергей Прокофьев. Здесь была впервые исполнена первая симфония Дмитрия Шостаковича, которую называют первой ступенькой композитора к мировой славе. Современный симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии является своего рода наследником придворного оркестра. Последний после революции был переименован в Петроградский государственный симфонический оркестр. А после создания филармонии она стала основной площадкой для его выступлений. В 1934 году оркестр получил почетное звание заслуженного коллектива республики. Помимо концертов, Санкт-Петербургская академическая филармония занимается просветительской деятельностью, организует лекции, выставки, издает книги по истории музыки. Также филармония располагает обширной библиотекой. Особой страницей в истории филармонии стала Великая Отечественная война. В августе 1941 года филармония была эвакуирована в Новосибирск. Причем работа в эвакуации не прекращалась. Музыканты давали концерты в тылу, ездили по прифронтовым регионам и выступали в местных залах и домах культуры. Но что самое удивительное, в апреле 1942 года была возобновлена концертная деятельность в блокадном Ленинграде. Симфонические программы исполнял оркестр Ленинградского радиокомитета под руководством Карла Ильича Элиасберга. 9 августа 1942 года в зале филармонии должно было состояться исполнение 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича. первые три части которой композитор написал в осажденном городе. Это мероприятие имело огромное значение, не только культурное. Классическая музыка, звучащая в одном из лучших концертных залов измученного голодом Ленинграда, должна была поднять боевой дух защитников города. Во время подготовки к концерту оказалось, что из постоянного состава оркестра радиокомитета могут выступать только 15 человек. Остальные умерли от голода или находились в состоянии крайнего истощения. Чтобы доукомплектовать оркестр, недостающих музыкантов искали в воинских частях. И все же концерт прошел с огромным успехом, если здесь уместно подобное выражение. По воспоминаниям современников, в зале, несмотря на осадное положение и строгие требования светомаскировки, горели все люстры. Зал был набит до отказа. Пришли завсегдатые филармонии, бойцы ПВО, моряки Балтфлота. В числе публики были также выздоравливающие пациенты окрестных госпиталей и получившие короткое увольнение солдаты. Но самое главное, что перед началом концерта артиллерийские части Ленинграда провели массированный обстрел огневых точек противника, предупреждая возможные атаки на город. А музыка из зала филармонии транслировалась при помощи радио и громкоговорителей. И седьмую симфонию во всех подробностях слышали осаждавшие город нацисты. То, что в городе, который они уже считали практически вымершим, проводятся концерты классической музыки, стало для гитлеровцев страшным ударом. Как позже признавались некоторые немецкие солдаты, принимавшие участие в осаде Ленинграда, 9 августа 1942 года мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть. В 1985 году на стене филармонии была установлена доска с памятной надписью. Здесь, в Большом зале Ленинградской филармонии, 9 августа 1942 года, оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением дирижера Карла Ильича Илиасберга исполнил седьмую Ленинградскую симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. С 1938 по 1988 годы симфоническим оркестром филармонии руководил Евгений Александрович Мравинский. Затем его сменил Юрий Хатуевич Тимирканов. Они превратили музыкальный коллектив филармонии в один из лучших оркестров мира. Сейчас главным дирижером Санкт-Петербургской филармонии является Николай Геннадьевич Алексеев. Помимо большого зала в бывшем доме дворянского собрания на углу Итальянской и Михайловской, в распоряжении Санкт-Петербургской филармонии есть еще малый зал, расположенный неподалеку, на Невском проспекте, в доме номер 30. Старый дом, стоявший на этом месте, в 1799 году приобрел и перестроил купец-миллионер Михаил Кусовников. С начала 19 столетия в его владениях проводились концерты недавно созданного филармонического общества. А в 1830-х годах, когда дом принадлежал Ольге Михайловне Энгельгард в девичестве Кусовниковой, его снова перестроили. Муж Ольги Михайловны, полковник Василий Энгельгард, позаботился о том, чтобы традиция концертов, балов и маскарадов не прерывалась. В доме был прекрасный концертный зал, в котором дворянское собрание неоднократно проводило различные мероприятия. И сейчас в этом здании, известном также как Дом Энгельгарта, работает малый зал Санкт-Петербургской филармонии. Это более камерная площадка, где в основном проводятся сольные концерты, выступления молодых исполнителей. В целом филармония проводит около 300 концертов в год. Здесь выступают ведущие дирижеры, солисты и оркестры со всего мира. Это не просто концертный зал, а место, где музыка становится частью истории, а каждый концерт – событием в культурной жизни города.